Был он приземист, имел выступающее круглое брюшко и широкую, красную, очень самодовольную физиономию. Майор встал посреди комнаты, вскинул голову, как петух, и прокричал громовым голосом, так что стекла задребезжали: «Ауфштейн!» Алеша вскочил, натянул чулки, но долго путался в подвязках. Пристальный взгляд майора, обращенный на мальчика, гипнотизирующе действовал на него. «Шнель, шнель, фауле кнабе!» — проговорил майор. Он присел на стул, высек огонь и закурил глиняную трубку. Это значило, как Алеша уже знал, что майор сердится и успокаивает себя курением. Алеша еще путался в проклятых подвязках, когда трое мальчиков, двое шкуренных и сын майора Карл, уже встали в строй по росту. Майор продолжал сидеть. Когда же, наконец, и Алеша занял свое место в строю, майор встал, прошелся перед строем, выпуская дым из трубки, и сказал торжественным голосом: «Алексис-младший, за вашу медлительность я вынужден сделать вам выговор. Извольте отвечать: виноват господин майор!» Алеша молчал. Майор снова затянулся из трубки, снова прошелся взад и вперед, методически выпуская дым из трубки, и добавил еще более торжественно: «Алексис-младший, ваше упорство усугубляет вашу вину. С прискорбием я приказываю вам пойти вон в тот угол, туда, где помещаются святые иконы, и встать на колени. Вот вам 5 минут. Извольте помолиться и подумать о ваших грехах, а мы тем временем подождем вас». Алеша быстро вышел из ряда и исполнил повеление майора. Стоя на коленях, он тупо глядел перед собой. На душе было пусто и сумрачно. Между тем старшие шкурины сидели, опустив глаза, а Карл криво улыбался, не одобряя всю эту комедию с наказанием в углу. Потом было мытье. Снаружи был специально принесен кувшин холодной воды, и дети окатывали друг друга до пояса. Все смеялись, но Алеша только морщился и ежился. Лицо его покрывалось пятнами. По окончании мытья пришел старенький иеромонах отец Павел и начал читать утренние молитвы. Был он высокий, худой и сутулый, беспрестанно кланялся, вытягивая вперед длинную шею, говорил глухо и невнятно. Сережа толкнул Алешу в бок и прошептал, ухмыляясь: «Ты только погляди, как наш батюшка изгибается вроде гуся!» Алеша ничего не ответил, только поглядел печально, вспомнив свои былые чувства во время молитвы. Он поймал себя на том, что слова батюшки текли в уме мальчика, как ручеек, не доходя до души. Майор не расслышал Сережиного шепота. Он вместе со своим сыном Карлом стоял поодаль и держался прямо, опустив руки по швам. Выражение его лица ясно говорило: «Хотя я здесь и посторонний, однако всецело и безусловно уважаю все, что здесь происходит». Потом была гимнастика. Она, как всегда, началась с пробежки. 4 подростков вышли в обширный двор, со всех сторон окруженный 3- и 4-этажными домами. Вдоль домов тянулась дорога, вымощенная булыжником, а все остальное пространство двора было занято садом из дуба, липы, граба и фруктовых деревьев. Подростки принялись бегать кругами по дорожкам сада. Майор выпятил грудь, с некоторым напряжением подобрал свой упругий живот и стал прохаживаться по центральной дорожке. «Утренняя прогулка всегда превосходна», — рассуждал майор, потягивая носом сырой осенний воздух, насыщенный запахом прелых листьев, и глядя себе под ноги на влажный песок. «Всегда превосходно!» — заключил он, продолжая двигаться и слегка припадая на одну ногу. Вот и конец сада. Это как раз отрезок в 150 футов, каковой майор неизменно вышагивал каждое утро и в любую погоду. Майор повернулся на каблуках и ощутил у себя в кармане звон. Боком удовлетворенно крякнул, мысли его приняли еще более приятный оборот. Когда майор зашагал назад, он вспомнил о своих вчерашних подсчетах. Выходило, что благодаря разумной экономии в содержании своих питомцев, он, майор, за будущий год сможет приобрести 600 талеров. Немного, но ощутимо.